Глава вторая. Халк крушить. «Я слушаю. Дальше пройдет только 10», — повторил слова моего невидимого собеседника Кракл. «Это он про финал, что ли? Забыл, что при местных на такие темы нельзя разговаривать? Хотя что по этим словам поймет червь? Ничего не поймет». «Мы думали, что вас четверо, но вас 6, и это еще лучше. С нами получится 9. Время одиночек и малых групп в прошлом. Другие сбиваются в команды. Одна такая уже нам попалась. В 3 аллоях отсюда они уничтожили нерийскую армию. Император напуган. Ему наплевать на Хо. Ему нужны вы. Нужны у себя на службе. Но это тупик. Мы с Хосе и Жофом и действительно пришли предложить вам союз. Но не как генералы Нерона, а от своего имени». «Мы только за», — не стал раздумывать я. «Освобождай нас и вместе валим отсюда. Наш корабль практически цел. То, что ящик с извергом разломался, неважно. Ваш манник заменит секта». «Нет, мы об этом думали. Не стоит считать обычных силаров ни на что не способными слабаками. Если защиту громобоя активировать на земле, мы не сможем взлететь. Если ее не ставить, нам взлететь не дадут. Тут сотни опытных боевых силаров. У Гленса приказ. Если что-то пойдет не так, уничтожить вас любой ценой. Может и получится вырваться, но это большой риск. У нас есть другой план. Тем более, что просто сбежать этого мало. Здесь самые отборные силары, ветераны. Знать, один из 4 кулаков Нерона. Если мы сбежим, маршал Драйт уведет их с Аллоя. Мы должны убить всех». Утром нас накормили, позволили справить нужду и распределили по харцам. То есть по нерийским силарам, за спинами которых мы устроились в спаренных седлах, какими были оснащены практически все секты корпуса. Теперь, после нашего вчерашнего налета, чуть ли не половине 6-лапых коняшек приходилось снести на себе по 2 седаков, что, впрочем, никак не сказывалось на скорости передвижения. Тракт стрелой бежал в сторону ствола. Совершенно пустой стрелой. Вести про идущих нерийцев обгоняли отряд, и народ успевал освободить дорогу. Воевать с несколькими сотнями силаров в этих краях сейчас было некому. Все боеспособные части, будь то дружины знати или городские гарнизоны, давно уже вызваны в Кано. Да и не было на ветви 3-го яруса сил, способных дать отпор такому мощному врагу. Раньше не было. Теперь, благодаря мне, наштамповавшему уйму 4, есть. Но сражаться с захватчиками придется не магам. План пожелавших покинуть нерийскую службу 3 демонов был с одной стороны прост, с другой сложен. Нравился мне он не особо, но мой собственный с бегством на гроболете нынче растерял актуальность. Летучий корабль вместе с придавленным обломками своего короба Бигмаком остался лежать, где упал. Я, конечно, спрошу у Диего, когда вечером нас опять соберут на ночевку всех вместе, но тот вряд ли в состоянии сам лететь и одновременно удерживать в воздухе больше 10 объектов. Причем лететь быстро и долго. На полуденном привале Давьет Драйт пригласил меня вместе с ним пообедать. Кроме маршала, за раскладным столом расположились те же 2 — Жофруа Габен и чекист. Забыл, как там его звать. Для меня он теперь рыбьемордыш. «Завтра мы доберемся до Кано», — закончив с нехитрой походной едой, начал маршал. «Хойцы готовятся к обороне. Про то, что вы у нас гостите, им неизвестно. Уж не знаю, виной тому разбитая летучая повозка или отсутствие от вас вестей, но в городе вас сочли погибшими. Ваши шпионы не зря получают талары. Тут не заслуга осведомителей. Про это в Кано знает каждый простак. В городе паника. Без своих демо-ангелов юная инфантина в военном плане может немного. Надо бы успокоить народ и вашу принцессу. Александр, вы не против, если мы возложим эту миссию на хрупкие плечи вашей супруги?» Так вот, почему они держали Лими отдельно. Не хотели, чтобы малая была в курсе происходящего. «Любой коварный план, что ты мог придумать, передать через жену не получится. В этом их логика». Трах прав, но нерийцы не знают, что у нас и без того имеется способ передать своим весточку. Подойдем ближе к городу, и червь свяжется с кем-нибудь из менталистов. Надо не забыть теперь сказать Краклу, чтобы попросил однодарца соблюсти максимальную секретность. В Кано у нерийцев есть свои люди, возможно, даже в совете. Если шпионам станет известна наша задумка, все накроется тазиком. «Я только за. Лими быстрая. Какое послание ей передать?» «Не нужно. Мы все передадим сами», — подтвердил мои догадки чекист. Голос у рыбьей морды оказался на удивление хриплым. Таким приказы нормально не поорешь. Только шипеть и годится. «От вас требуется только подтвердить важность миссии. Мы не хотим, чтобы Фили вместо Кано удрала куда-то еще». Если маршал старался играть в вежливость, то этот хрен в кайзерском шлеме с колючкой и тоном и мимикой открыто демонстрировал свое презрительное отношение к пленнику. «Хорошо», — буркнул я. «Тогда пойдемте», — поднялся из-за стола безопасник. «Письмо уже написано». Клетка Лими обнаружилась неподалеку. Длинные ремни удерживали ее на спине, наверное, единственного на весь отряд вьючного харца. Переносная тюрьма Фили занимала слишком много места, чтобы кроме нее на секте поместился еще и наездник. «Как ты тут, Лими?» — помахал я прильнувшей в решетке жене. «Ой, Мус, как я рада! Отдыхаю! У меня тут гнездо, что надо! Все есть! И поесть, и поспать, и водички попить! Вы там как?» «Мы нормально!» Не стал я вдаваться в подробности. «Нири мир предлагают. Едем в Кано. Тебе нужно будет отнести Фае письмо. Не мое, с предложением от них». Кивнул я на застывшего у меня за спиной рыбьи мордыша. «Стоит, слушает. Скажу, что не то, все отменят. Чекист предупредил меня, пока шли сюда, чтобы ничего лишнего». «Мир — это хорошо», — оживилась Лими. «Значит, вас Тося отпустят?» «Если с Фаей договорятся, отпустят». «Давайте Васе письмо», — поманила Фили, высунутой в ячейку решетки рукой рыбьи мордыша. «К утру будет где надо». «Выпускайте», — приказал чекист ответственному за клетку Силару. «Вскрывать и читать не нужно», — сообщил безопасник, освобожденный Лими, протягивая конверт. «Мы просто приглашаем Инфантину Хок вместе с советниками на переговоры и сообщаем, что ее ангелы живы. Пусть выезжают из города и едут нам навстречу по тракту, но без армии». Перевел свой пустой взгляд на меня рыбьи мордыш, давая понять, что все это он говорит для меня. «Отряд, превосходящий размерами наш, мы сочтем за угрозу. Время предполагаемой встречи — завтрашний полдень. Удачно добраться». «Мус, до скорого!» Запихав конверт за пазуху, помахала мне Лими. «Пусть мой лук со стрелами только не потеряют! Я побежала!» И Фили рванула на своем природном полушурсе прочь. «Все, как и говорил Сэмюэль», — подвел итог Трах. «Встреча за стенами в формате отряд на отряд. Если Фая возьмет с собой лучших силаров, паритет будет достигнут». «Нерийцы считают, что за счет демонов преимущество останется за ними, но мы-то знаем, к чему все идет. Знаем, и оттого мне чертовски страшно. Давно так не боялся. Эх, все-таки надо было пытаться на гроболете свалить». Стены Кано всего в паре лиг от нас, но ближе к городу нерийцы подходить не хотят. Стоим, ждем, когда из ворот начнут выходить, выезжать хойцы. Лими добралась сюда раньше нас, и Фая с советниками уже в курсе вызова на переговоры. По идее, должны сейчас судорожно собирать лучших магов, чтобы явиться навстречу во всеоружии. А ведь нам здесь силары на самом деле без надобности. Что там Кракл? Время работает против нас. Перевел взгляд на червя. Лицо напряженное, ни на кого не обращает внимания. Ищет подходящего однодарца за стенами. Всех пленников маршал с чекистом собрали вместе. Стоим тесной кучкой в самом центре отряда нерийцев, рядом с Сэмом и гигантом Хосе. Давьет Драйт, Рыбьи Мордыш и Жофруа впереди. Эти трое и собираются вести непосредственно сами переговоры. Вернее, маршал и чекист собираются, а Габен ждет момента, чтобы удрать. У него будет максимум несколько секунд, прежде чем нерийцы поймут, что их предали. А может и быстрее поймут, сигнал к началу должен дать Сэмюэль. Менталист сам придумал этот план, сам и рискует сильнее других. Хотя тут расклады такие, что по итогу либо все будем живы-здоровы, либо поляжем до одного. Большинство из нас, включая и Жофруа, сегодня разменные пешки. За короля с ферзем Сэм и Гвидо. Умрут они, умрем все. Невероятно рискованный план, но манник с менталистом совсем не боятся. Возможно, я себе просто плохо представляю, на что способен Хосе. Впрочем, скоро увижу Кинг-Конга в действии. Червь подмигнул мне, а значит, силар нужного дара найден, и сообщение передано. Теперь остается дождаться наших, которым предстоит срочно менять состав свиты Фаи. Да и саму принцессу менять. Нефиг малышке сюда топать лично. Пусть одолжит свое платье кому из девчонок. В лицо Инфантину Хок здесь не знают, а прическу с бубликами из волос накрутить — 5 минут делов. Мои, молча стоящие рядом друзья, тоже нервничают. Этой ночью я всем рассказал, что нас ждет. Ребята косятся нет-нет на Хосе. Великан впечатляет размерами. Но он один, а нерийцев вокруг пруд-пруди. Руки, лапы, каждая по 3 с лишним метра. 10 человек такими сгробастать, расплюнуть. Но на практике хрен его знает, как оно выйдет. Нас вместе с Сэмом 11. Да уж. Одна вера в то, что они понимают, что делают. «Твоя жена должна была уже давным-давно добраться до города», — притопал к нам из передних рядов Рыбьи Мордыш. «Чего они ждут? Она не могла тебя обмануть и куда-нибудь смыться?» «Исключено. Наберитесь терпения. Ее высочество девушка, а девушки собираются долго». «Хрен моржовый, теперь он мне уже тыкает. Потерпи чуток, мразь. Скоро я об твой труп вытру ноги». «Если к полудню не появятся, вышлем к воротам глашатаев». Хмурый безопасник утопал обратно, и нервное ожидание продолжилось. Час, полтора, два. Мы давно уже уселись на землю. Конным нерийцам проще, они в седлах, а кто без собственного харца остался, тот на чужого опирается. Секты словно в анабиозе. Поджали лапки под себя и лежат. Фасеточные глаза без движений, и только усики немного дрожат, доказывая, что тараканы не сдохли. Не будь у врагов ездовых насекомых, я бы переживал за успех предстоящего куда меньше. Харцы — питомцы силаров. Местная конница состоит исключительно из магов, а воины-простаки всегда пешие. Сект же, кроме хозяина, не признает никого. Сложно будет сдержать натиск всадников. Да и ловить, коли вздумают включить заднюю, тоже будет непросто. «О, выходят!» Ферц, как обычно, самый глазастый. Ближние к бегущему дальше к стволу мимо города тракту ворота открылись, и через них начинают выходить люди. Идут, идут, идут. Опа, конные. Силаров, значит, тоже немного взяли с собой. Правильно, совсем без всадников заявиться было бы подозрительно. Навскидку в отряде чуть меньше 1000 человек. Это все-таки больше, чем в отряде давьедонерийцев, но не настолько, чтобы врага испугать. По головам считать вряд ли кто будет, а смотрится пеший строй не так грозно, как конный. Рыбье мордыш проглотит. Так и есть, безопасник стоит, где стоял. О чем-то переговариваются с маршалом. «Как начнется, я заберу управление». «Это да. Трах с тушкой Рейсана управится лучше в отсутствии магии». «Приближаются. Я уже могу различить девушку со светлыми волосами, уложенными в 2 пышных бублика. На якобы Фае голубое яркое платье. Открытая повозка, в которой ее везут, на настоящую карету не тянет. Но это и не крестьянская телега, хоть и впряжены в нее быхи». По краям от экипажа фальшивой принцессы трусят воины на харцах. Вышедшая из ворот колонна уже перестроилась. К ядру конных с боков примыкают пехотные фланги. Пеший строй, алибардщики в первом ряду. Кто за ними, не видно. Больше на боевой порядок похоже. Впрочем, сами переговоры пройдут в тесном кругу. Вон Габен, безопасник и маршал с пятком крупных ребят охранения начинают выдвигаться вперед. По идее, со стороны хойцев им навстречу должны выйти переговорщики в том же количестве, а две группы поддержки так и останутся стоять друг против друга на дистанции в сотню шагов. Сэмюэль сообщил, что регламент изложен в письме. Слава древу, что своим демонам нерийцы вполне доверяют. Доверие, обман, предательство. Я никаких слов и клятв никому не давал. То, что сейчас произойдет, вероломно, но с хрена ли мы должны строить из себя рыцарей? Мы на войне, а, как известно, все средства на ней хороши. Нерийцы хотят шантажом принудить Фаю к принятию своих условий. Мы же их обманем и кинем. Предателями пусть себя чувствуют трое организаторов действа. Мне это на старого маршала с его фальшивой вежливостью плевать, сколько я уже повидал таких хитрожопых уродов. Мне все эти люди враги, и точка. Сейчас начнется. Сэм, как бы невзначай, оказывается рядом с Гвидо. Мы потихоньку жмемся поближе к ним. Тесный кружок. Нерийцы подозрительно смотрят, но пока не вмешиваются. Да и чего им вмешиваться? Главный сторож здесь гигант-физик, а он тут как тут. Грозно надвигается на зачем-то обступивших демона-менталиста пленников, нагибается и неожиданно резко сгребает в охапку всех, включая своего рыжего друга. Одновременно с этим от группы нерийских переговорщиков отделяется одиночная фигура, бросающаяся со всех ног навстречу приближающимся хойцам. Это Габен. Значит, магия пропала. Значит, дальше мне уже мало что видно. Я за кого-то держусь, за меня кто-то держится, если бы не наручники. Но давление с боков такое, что выпасть мне едва ли грозит. Мир трясется, подпрыгивает, вокруг орут на сотни голосов люди, стрекочут харцы. Над головой ревет чудовище по имени Хосе, которое уносит нас прочь из нерийского лагеря. И ни одной вспышки, ни одного всполоха или разряда, ни одного взрыва. Магия умерла. Секунд 10, и я вместе с другими помятыми пассажирами падаю на землю. «Давай руки!» Рыжий менталист сует ключ в замок на кандалах Чечи. Щелчок, и Василий свободен. Джахар следующий. «Клевцы мне!» — орет мой земляк. Вокруг куча народу, и это не только бывшие пленники. Нас взяли в кольцо вооруженные люди. Свои. «Защищать ангелов!» Это Грай. Дикий рядом. Быстрый приветственный хлопок по плечу, и у меня в руках два клевца. Остальных тоже поспешно снабжают оружием. Сэм проворно освобождает моих друзей атаков. Вот и до меня дошла очередь. «Босс, привет! Отходите назад!» Айла Тре уже сорвала с себя платье, но от прически с бубликами избавиться не успела. Ее сестра в полном боевом облачении рядом. «Отрезай левый фланг!» Брахам Даст с тесаком на длинной рукояти в руке поднялся в стременах над спиной Харца и машет кому-то. «Беречь Сэма и Гвидо! Сомкнуть ряды! Алибарщики, вперед!» А это уже Трах, забравший у меня управление, перетягивает командование на себя. «Все, можно расслабиться. Пока не вернется магия, я просто зритель и ничего не решаю». Впереди звенит сталь. Крики боли и ярости приближаются. Я, вернее, мое тело, запрыгивает на повозку, в которой приехала на переговоры фальшивая Фая. Отсюда хороший обзор. Нифига себе! Битва кипит, не то слово. 100 метров, разделявшие армии, растаяли, как их и не было. Волнистая линия шибки гуляет туда-сюда. Слева и справа нерийцы на харцах продавливают пеший строй хойских воинов. Секты в этой безмагической драке опаснее сидящих на их спинах людей. Хотя те тоже вовсю машут острым железом. Щелк! Арбалетный залп сметает десяток черных наездников вместе с коняшками. Пришедшие из города хойцы хорошо подготовились. Стрелков чуть ли не треть отряда. Пока не началась кутерьма, успешно прятали арбалеты за спинами и под плащами, и теперь мы имеем серьезное преимущество. Но, увы, не настолько серьезное, чтобы уравновесить перекос в количестве харцев, что сейчас позволяет нерийцам давить. Зато у нас есть иной козырь. Огромный и злой. Тушу физика великана не спрятать. Хосе дальше, прилично за линией фронта, в самой гуще врагов машет лапами, прыгая подобно гигантской горилле из стороны в сторону. Очевидно, что в отсутствии магии у него нет достойных противников. Никаких противников нет. Только жертвы. На это Жофруа с Сэмюэлем и делали ставку, продумывая свой план. Нам бы только 5 минут продержаться. Ну, 10. И от вражеского отряда ничего не останется. Халк крушить. Халк топтать. Ни секту, ни человеку не выжить. Время всецело работает на нас. Вот только это время от чего-то так медленно тянется. Если нерийцы в ближайшие минуты не поймут, что спасение для них только в бегстве, нам тоже придется пускать в дело клевцы. «Отступаем! Держать строй! Держать, кусьи дети!» Кто-то со знакомым лицом, явно из южной знати, падает, пораженный в грудь пикой. Хойцы не слишком организованно пятятся. От городских стен к нам на помощь вовсю спешит подкрепление. Все новые и новые воины сплошным потоком вываливаются из ворот на дорогу. Группа всадников Даста сшибается на левом фланге с пытавшимися обойти нас сбоку нерийцами. Тола дергает за рукав какого-то офицера из наших. «Почему у нас так мало харцев?» «Так ушли все в обход. Приказ был по-тихому окружать, чтобы из этих никто не удрал». Воин вырвался из рук девушки и помчал в гущу боя. Сейчас схватка докатится и до нас. Быстрый взгляд назад. Гвидо, Сэм и пробравшийся к ним Габен прячутся от боя за спинами других демонов. Канарк, Ли и Диего с клевцами в руках, как и наша самая важная троица. Но что те, не бойцы. Грай это понимает прекрасно, и потому выстроил вокруг иномирцев двойную защитную линию. Там и Ферц, и Чеча, и Глей, и сестрички Тре, и еще куча крепкого с виду народа. Отправить бы всех разом к городу, навстречу спешащей подмоге, но за нерийцами преимущество в скорости и мобильности. Левый фланг Даст со своей кавалерией держит пока, но с правого нас уже обошли. Скоро окружат полностью. Нерийцы дерутся, как под боевой наркотой. Не дураки, понимают, что у них один шанс — добраться до Сэма и вернуть себе магию. У них тут сплошь боевые силары, у нас в основном простаки. Последние лучше обучены биться холодным оружием, потому и пригнали. Но, блин, я не думал, что харцы настолько сильны. Надо было давать приказ Краклу просить привести сюда всадников. С другой стороны, наша конница, которой, увы, кот наплакал, сейчас завершает глубокий обход, и врагам не удрать с поля боя. Сэм крут. На 43-й ступени его дар позволяет отрезать от магии круг в пару лик радиусом. Огромная площадь. И противнику это прекрасно известно. Потому и не пробуют выйти из зоны действия гасилки. Слишком долго получится, и слишком далеко окажешься от места событий. А они все еще надеются выиграть в этом сражении. И, пожалуй, у них есть такой шанс. Хойские солдаты уже еле сдерживают напор тараканьей конницы. Прямо напротив нас Харц напрыгивает на направленные на него алебарды. Одна, не причиняя секту вреда, соскальзывает по касательной. Другая проламывает хитин и глубоко входит в брюшко. Харц выбыл, но всадник успел соскочить, и по спине раненого насекомого уже ползет следующий сект. Строй прорван. В образовавшуюся брешь протискивается сразу несколько спешенных воинов в черном. Один из них выделяется. Одежда тех же цветов, но другая. Мед мне в рот. Это Ре. Дрейкус ловко подныривает под алебарду, пытающегося закрыть ему путь хойца, и клевцом сносит бедолаге солдату полголовы. Следующий противник повержен обратным движением. Еще один воин из наших хватается за вспоротый живот. Ребис Шурса, но он настоящий мастер. Какая сука додумалась освободить эту тварь? Дрейкус на острие клина, врезавшегося в наши позиции. Хосе все еще продолжает перемалывать вражеский тыл. Гиганту проще бесноваться в гуще врагов, чем на линии сшибки. Здесь это чудище потопчет и чужих, и своих. Значит, останавливать Ре будем сами. Чеча и Грай налетают на недавнего наместника с двух сторон. Васе с его грубой техникой тут ловить нечего. Первый же стремительный удар Дрейкуса достигает цели. Висок Чечи взрывается красным пятном. Дикий успевает прожить на секунду дольше. Атака, уход, лязг сталкивающихся клевцов, мерзкий чавк, и голова Грая откидывается назад. Брызги крови из разорванной шеи летят во все стороны. Трах спрыгивает с повозки. «Ну вот ты мне и попался, мальчишка!» Оскал Ре, как и взгляд, полнится ликованием. «Поймал? Ха, сейчас ты, дядя, сильно удивишься!» Трах молча бросается в атаку. Удар. Сшибка. Из металлических частей клевцов летят искры. Пытавшийся проскользнуть мимо нериец, получает пяткой в колено и скуля падает Ре под ноги. Дрейкус перепрыгивает его и бьет крест-накрест с обеих рук. Трах отшагивает назад и тут же атакует сам. С боков от пары дерущихся мастеров вспыхивают все новые и новые схватки. Вместе с Ре к нам прорвалось до десятка бойцов. Но на этом и все. Алибарщики Хо перегруппировались, уперлись по новой, и всадники Нири не могут уже продавить этот строй. Мясорубка по имени Хосе делает свое дело. Врагов все меньше и меньше. Их натиск слабеет. Многие бросили бой и пытаются спастись бегством, но никому не уйти. С длинных покатых холмов, двумя лигами от нас по направлению от ствола, в долину, что справа, что слева, уже спускаются всадники. Это отправленное в обход знать. Ловушка захлопнулась. Мы победили. Только про нашу победу Дрейкусу ничего не известно. Если он доберется до Гвидо... Я не знаю, есть ли здесь другой лекарь-пятерка. Скорее всего, нет. Кто поднимет моих павших друзей? Не пущу. Трах не пустит. Гори в бездне, демон! Ре бросается в очередную атаку. Ненависть придала ему сил. Скорость движений практически Шурс. Трах парирует, уклоняется, сам наносит удар. Силы этих двух воинов равны, но вечно бой длиться не может. Справа падает с пробитой головой Ферц. Бедный Джи. Какая это уже его смерть по счету? Соль. Узнаю ее по отсутствию бубликов на голове. Обливаясь кровью, хрипит на земле. Ее сестра тоже мертва. «Верни дар!» — трясет Сэма Диего. «Не сметь!» — орет Трах, уворачиваясь от очередного удара. Ре на Шурсе еще страшнее. Это его стихия. Да и слишком много нерийцев поблизости. Джахар, если и успеет поставить защиту прежде, чем шквал атакующих заклятий сотрет всех к чертям, не сумеет накрыть своих выборочно. Это не выход. Не сейчас. Рано. Очередной удар Дрейкуса пробивает защиту Траха. Рана легкая, продрал кожу на левом плече. Но страх бьет куда сильнее боли. Дерись с Ре я, а не древний робот, уже 10 раз стал бы трупом. По технике Траху нет равных, но Дрейкус сильнее физически и немного быстрее. «Ли, куда ты, дурак?» От пытавшегося наскочить сбоку взрастителя Ре отмахнулся, не глядя. «Еще одна жертва. Те несколько секунд, что мы бьемся, кажутся вечностью. Неужели мы, победив, проиграем? Трах, сделай что-нибудь!» Щелк! Из горла моего врага номер один в этом мире выскакивает наконечник стрелы. То есть болта. Где и когда Тола успела раздобыть арбалет, совершенно неважно. Дрейкус роняет клевец, поднимает трясущуюся руку с направленным на меня пальцем, что-то неразборчиво хрипит и падает с разрубленной головой. «Это тебе за родителей, кусье дерьмо!» Тола, вся красная от своей и чужой крови, падает на колени у тела Дрейкуса. Земля вздрагивает. Солнечный свет закрыт гигантской фигурой. Я неожиданно понимаю, что вокруг стало тише. Звуки боя ушли. В ушах только крики и стоны. «Тут я всех дотоптал!» — басит громом Хосе. «Там остатки отловят и без меня!» «Сэм, давай магию! Гвидо, за дело!» Я снова я. Тело вновь под моим управлением. Дар! Дар вернулся! И мы победили! Теперь уже точно.